Какие же мы смешные, когда Западу подражаем. Сочи, Кинотавр. Такие Канны для бедных. Звездная дорожка, которую сбили наши рабочие по пьянке, то есть помост с линолеумом, из которого торчат гвозди. 150 пьяных сочинцев ждут звезд. И вот наши звезды. Женщины идут красивые, шлейфы вечерних платьев цепляются за гвозди в дырявом линолеуме. Реагировать нельзя, потому что все сделали пластику лица, как в Голливуде. Наши актрисы очень красивые. Зачем он им нужен, собственный рентгеновский снимок? Одна была такая красивая, стала сушеная ритуальная обезьяна. У второй спала со щек, все, что ей накололи, сбилось на подбородок. Как будто муравьед в засос поцеловал. Идет еще одна. Ощущение, что ее схватили за копчик, и все лицо натянулось. Глаза на выкате, жуть. У следующей вообще во все лицо одни губы, как две устрицы, разбухшие на солнце пеки. А мужики все в смокингах, идут, потом обливаются. Я поинтересовался, почему не работают кондиционеры. Оказывается, кондиционеры отключаются, когда включаются фонтаны на площади. И вот ходят наши артисты по дырявому линолеуму в этих своих смокингах, сигары курят, потом заходят в туалет. Мужики в смокингах, в нашем туалете. Это еще та картина. Сейчас попробую описать этот туалет. Ну, во-первых, кран. Так давно там воды не было, что его полиэтиленовым пакетом закрыли. А унитаз? В этот унитаз когда-то ударила молния, где-то в 30-х годах, и расщепила его, как будто он в синхрофазотроне побывал. Это не трещина на унитазе, а Миссисипи с притоками. Такая она живописная. Думаете, хоть кто-нибудь догадался его починить? Нет. Заменить? Нет. Но чтобы он совсем не развалился, заклеили скотчем и написали: «Осторожно! Унитаз не закреплен! Бывали случаи! Просьба не облокачиваться!» А на пляже? Ну, во-первых, это не пляж, а мусорная свалка, потому что там недобитые косяки, шприцы, контрацептивы использованные, и все это барахтается в бурунах, купается, ласкается друг с другом, а наши женщины загорают, насмотревшись голливудских фильмов. Надели купальники, которые называются стринги. Сейчас объясню, что это такое. Стринги — это такие купальники-ниточки, которые в славянском женском теле не видны вообще. Пока она сидит, вроде еще ничего, но когда встанет... Знаете, это такой гибрид холодца с целлюлитом. Она встает, и у нее холодцом это ходит все. Издали она напомнила мне советскую ветчину, перетянутую веревочками. Я совсем не против полных женщин, но наденьте вы наши купальники, чтоб как-то в гармонии все это было. Не все могут показать архитектуру своего тела. Купите наш советский нравственный купальник. Русская кухня и стринги — вещи несовместимые. Лучше улыбаться улыбкой Будды, чем по Карнеги. Удивительно, но почему мы берем у Запада только плохое? Ведь есть же и хорошее. Например, те же американцы, в отличие от нас, моются. Да, моются, с ними можно в транспорте ездить, они не пахнут. Я понимаю, наши не моются, потому что у нас горячая вода отключается время от времени, а в Америке не отключается никогда. У нас куда ни приедешь, в какую гостиницу не зайдешь, открываешь кран с холодной водой — течет горячее, открываешь горячую — течет ржавое. Или нет бы, чтоб дороги сделать, как на Западе. А то наши остались, как в позапрошлом веке. Это не дороги, это направление. Гоголь еще писал. Ну почему мы не можем наладить на западный манер наш быт? А жизнь души оставить нашу, российскую, смотреть наши фильмы, читать наши книги, ходить в наши театры. Никто в мире так не соображает, как русские. Женщина в одной деревне мне рассказывала, что ее муж находит все бутылки с самогоном, которые она зарывает в самых неожиданных местах на огороде. Он гений! Он пробки заранее смазывает валерьянкой, потом кота пускает в огород. Где кот сел, там и зарыто. У наших людей очень пытливый мозг. На Западе нет такой пытливости ума. Я это заметил еще в конце 80-х. Писал тогда, приехав из ФРГ, как наши люди впервые двери на фотоэлементах увидели. Что они делали? Разбегались и проверяли, успеют двери открыться или нет. А недавно я получил от одного письмо. Вы правы, я тоже пробовал. Они не успели открыться. Американская учительница из средней школы мне говорила, если в классе есть хоть один ребенок из России, все американские дети по сравнению с ним дауны. Как-то она задала детям задачку. Сколько можно собрать трехколесных велосипедов, если на складе 123 маленьких колеса и 62 больших? Все что-то посчитали, а наш ответил – ни одного. Учительница даже разозлилась. Почему ни одного? А наш ей. Потому что одних колес недостаточно, чтобы велосипед собрать. А один молодой бизнесмен-американец, женившись на русской, жаловался. Она прелесть, чувственная. Пиариться в компании с ней – одно удовольствие. Но знаете, я не совсем понимаю ее ответы на мои вопросы. У американцев же двухполярное мышление, как у компьютера. Да, нет. А наша же чувствами живет. Я спрашиваю, какие вопросы ты задаешь? Он говорит, ну, например, хочешь ли ты чаю? А она отвечает, да нет, наверное. Это уже не двухполярное мышление. Конечно, его бедного клинит каждый день от таких ответов, потому что наши чувствами живут и чувствами отвечают. У Солженицына есть удивительное словосочетание. Оно мне очень нравится. «Спасительные задатки русско-думающих людей». Он не расшифровывает, что это такое, а я решил расшифровать. Только у нас сохранились еще молодые люди, которые пишут стихи для души, а не для денег. Только у нас молодые люди, соблазняя девушку, пересказывают ей стихи Цветаевой и Мандельштама своими словами, а если что-то забыли, досочиняют на месте сами. Только наша девушка, принимая подарки и цветы от молодого человека, не считает себя ему обязанной юридически. Только у нас молодой человек может привести девушку поздно вечером домой и начать ей со всей страстью пересказывать учебник термодинамики. И только наша девушка обалдеет и влюбится в него после монолога о возрастающей энтропии Вселенной. Только у нас еще есть девушки, которых возбуждает мужской орган из двух букв. Я по радио сказал об этом в прямом эфире, тут же звонок. «Где у меня такой орган?» Я говорю, «У тебя нет. Это ум». У нас сохранилось то, что на Западе давно потеряно. У нас родители не берут с детей арендную плату за то, что те в их доме живут после 16 лет, потому что у нас дети, а не наследники. Только у нас родители заботятся о детях, пока те не уйдут на пенсию, а то и после этого. Только у нас, если неожиданно пришел гость, его не будут держать в прихожей, выясняя, почему он пришел без приглашения. Его сразу накормят, причем не спрашивая, хочет он есть или нет. Только у нас есть учителя химии, которые, не имея средств купить химические реактивы, могут словами объяснить, как пахнет выделяемое при смешении реактивов вещество. При этом только наши ученики на экзамене могут узнать это вещество по описанному учительницей запаху. А врачи? Только у нас еще есть врачи, которые навещают больных на дому бесплатно. Есть такие, которые даже с богатых денег не берут. Человек 7 осталось их в стране, но они есть. Только наши тащатся от своих огородов в 6 соток. С удовольствием чистят картошку, морковку, а американцы уверены, что морковка растет очищенная, порезанная мелкими кусочками и обернутая в целлофан со штрих-кодом. И только у нас до сих пор дарят книги на день рождения. Я нашел ответ на вопрос, почему по отдельности мы все Менделеевы, Тимирязевы, Кулибины и Мичурины, а все вместе — большое недоразумение. Нашел, когда изучил историю российского герба. Он пришел к нам из Византии. Две головы у орла, а короны три. Своей башки-то нет. Вот посередине корона и пустая. Одна голова смотрит на запад, вторая на восток. Говорит, возьмите лучшее не с запада, а с двух сторон. Вы Европа и Азия, у вас энергия двух частей света. Нет никого больше такого на земле. Возьмите лучшее, вы не Евразия, вы Азиопа. В вас энергия Азии, а не Окея и не Вау. У вас программа сбилась, энергетика сумасшедшая, азиатская, а вектора нет. Только русские люди с их энергетикой стучат в дверь и сразу входят, не спрашивая, можно ли войти. У них энергия всегда опережает действие. Я говорю своему помощнику, надо спрашивать. Он теперь стучит, входит, а потом спрашивает, можно войти. Я бесконечно могу приводить примеры этой сумасшедшей энергетики. На мостовых делают теперь лежачих полицейских. Все национальности в мире тормозят, только наши разгоняются, чтобы оторваться всеми четырьмя колесами, и при этом кричат «Ес!». Только наши люди, не зная ни одного слова на другом языке, могут руками объяснить, что им надо. Я видел французскую стюардессу, которая чуть не заплакала, когда наш пытался руками ей объяснить, что ему нужна минеральная вода без газа, но с лимоном. Изобразил поджелудочную железу. Американский кризис близок. Просто Америкой управляют настолько умные юристы, что они постепенно умудряются этот кризис отдалять. Но духовный кризис уже существует, и он настолько яркий, что начинает распространяться на весь мир. В этом серьезнейшая опасность для человечества. Необразованный человек, который соблюдает обряды в церкви, но не знает, чему учил Сын Божий, есть аккумулятор, конденсатор агрессии. И как только критическая масса необразованности в мире перевалит за определенную черту, взрыв неминуем, и взрыв этот произойти должен будет между конфессиями. Я считаю, что в этой ситуации выручить может только Россия. Америка никогда. Конечно, если смотреть на Россию невооруженным глазом, то мы живем значительно хуже американцев. У нас нет того количества сыров, колбасы, у нас нет таких дорог, у нас грязный воздух, у нас плохие аэропорты, ужасные туалеты. Примеры нашей отсталости можно приводить до бесконечности. Но если смотреть на Россию вооруженным глазом, то вывод лично я делаю совершенно другой. Тем, чем владеют американцы и западная цивилизация, мы овладеть можем, хотя бы теоретически. Я не буду утверждать, что мы сделаем это в ближайшее время, но когда-нибудь получим все материальные ценности. А вот тем, что есть у нас, американцы уже не овладеют никогда. Я понимаю, что любой человек, загипнотизированный красотой и разнообразием американских супермаркетов, мне возразит: «Посмотрите, какой зато у них экономический прогресс». А я считаю, никакой экономический прогресс не имеет никакого значения при отсутствии жизни души. В идеале, конечно, необходимо и то, и другое. К сожалению, пока нет на свете страны, которая могла бы в себе это сочетать. Но у одной страны есть надежда, что это будет сочетаться. Эта страна — Россия. Америку открыл Колумб, но его именем она не названа. Я все не мог понять, почему. Догадался только, когда нашел истоки первого человеческого языка. Звук «А» — это звук, которым Творец создал мир согласно индийской притче. Если произнести «а» и закрыть рот, то получится звук «м». «Ам» — первый слог в слове «Америка». «Ам» — это ребенок просит есть. «Амать» — значит «есть». Америка ждала своего названия. Колумб ей не подходил. Он плыл ее открывать во имя идеи. А Америке нужен был человек, который мог зарегистрировать свое открытие. Человек, живущий в мире, который омоет. Таким был Америго Веспуччи.